Вопросы и задания к теме. Первое. Чем вызвана необходимость существования политических лидеров? Второе. Как Платон обосновывал роль лидера и его право на управление другими людьми? Третье. Что нового в понимании природы лидерства внес Макиавелли? Четвертое. Каковы слагаемые эффективного лидерства по Макиавелли? Пятое. Почему лидер должен полагаться на силу? Согласны ли вы с этим выводом итальянского мыслителя? Шестое. Как обосновывается природа лидерства в теории черт? В чем недостаток этой теории? Седьмое. Что нового открывает психоанализ в понимании природы лидерства? Восьмое. В чем достоинства и недостатки ситуационной теории? Девятое. Назовите слагаемые политического лидерства. Десятое. На чем основана классификация лидеров у Вебера? Насколько она, на ваш взгляд, отвечает современным условиям в развитых странах? Одиннадцатое. Может ли легально рациональный лидер быть одновременно харизматическим? Приведите конкретные исторические примеры. Двенадцатое. Что такое политический стиль? С чем связано возрастание внимания к особенностям стиля руководства? Тринадцатое. Используя классификацию лидерства по стилю, назовите среди современных мировых лидеров тех, кто соответствует им. Четырнадцатое. Какой тип лидера по политическому стилю может быть полезен для современной России? Пятнадцатое. Раскройте содержание функции политического лидера. 16. Какие из функций наиболее слабо выражены у современных российских лидеров? 17. Какие типы лидеров имели место в российской истории? 18. С чем связана потребность в харизматическом лидере в России на протяжении ее истории? 19. В чем особенности такой разновидности лидерства, как вождизм? 20. Каковы роли и значения мифов как компонента вождизма? 21. Произошла ли, на ваш взгляд, сегодня в России смена типа лидерства от вождизма к легально-рациональному лидерству? Аргументируйте свой ответ.